Глава 75. Не то чтобы Фуксия не боролась со все нарастающей в ней меланхолией, однако уныние нападало на нее слишком часто, чтобы ей удавалось справляться с ним. У эмоциональной, влюбчивой, переменчивой девочки и так-то немного насчитывалось шансов обратиться в счастливую женщину, будь даже она от природы веселой и радостной, и тогда все выпавшее ей на долю, вероятно, выгнало бы из души ее многоцветных птиц счастье. Фуксия же, как человек, скроенный, так сказать, из материи более мрачной, способный испытывать острое счастье и все-таки более склонный к мраку, чем к свету, была в куда большей мере открыта для нещадных ветров судьбы, которые, казалось, норовили обойтись с нею особенно сурово. Присущая ей жажда любви не нашла утоления. О любви же, которую сама она питала к людям, никто не догадывался. Да никто в ней не нуждался. Изобильная и глубокая, как сумеречный сад, она так и осталась никем не открытой. Сад этот широко раскинул зеленые ветви свои, но ни единый путник не пришел, чтобы отдохнуть в их тени и вкусить от их сладких плодов. Мысли ее постоянно обращались к прошлому, но Фуксия не находила в нем ничего, кроме развития, рожденной под злой звездой девочки, которая, несмотря на ее титул и все, что тот подразумевал, мало что значило в глазах замка. Бесполезное, ненужное дитя, злополучное и одинокое. Больше всего она любила свою старую нянюшку Шлак, брата, доктора, иностранный манер Флея. Но нянюшка Шлак и Флей мертвы, а Титус переменился. Брат с сестрой еще любили друг дружку, однако между ними залегла хмурая туча, которую ни он, ни она не способны были рассеять. Оставался еще доктор Прюн, но на него с началом наводнения навалилось столько работы, что Фуксия с ним просто не виделась, да и желание увидеть последнего из своих настоящих друзей ослабевала в ней с каждым приступом черной меланхолии. В любви и совете доктора, который, чтобы помочь ей, верно бросил бы целый мир истекать кровью, она особенно нуждалась в те минуты, когда у нее все леденело внутри, и она запиралась, заболевая от мыслей о пустоте своей жизни, о никчемности своей женственности, когда она металась по отделенной 12 футами от воды на скорую руку обставленной спальне, и в одну из таких минут Фуксия впервые подумала о самоубийстве. Что стало наиинтимнейшей причиной для мысли, настолько ужасной, сказать трудно. Отсутствие любви, отсутствие отца и настоящей матери, одиночество, страшные разочарования, вызванные разоблачением Стирпайка, кошмарные воспоминания о ласках убийцы, все нарастающее чувство собственной неполноценности во всем, кроме положения в замке. Причин было много, и любой хватило бы, чтобы лишить воли и человека покрепче Фуксии. Когда мысль о вечном забвении впервые мелькнула в ее уме, Фуксия подняла лежавшую на сложенных руках голову. Она ощутила потрясение и страх, но и возбуждение тоже. Нерешительно подошла она к окну. Мысль эта открыла перед ней царство возможностей, настолько огромных, внушающих трепет, окончательных и беззвучных, что у Фуксии ослабли колени, и она оглянулась, дабы убедиться, в комнате своей она одна, и запертая дверь надежно отделяет ее от мира. Подойдя к окну, Фуксия оглядела воду, но ничто из увиденного не сказалось на течение ее мыслей, ничто не задержало взгляд. Она лишь знала, что слаба, что не читает обо всем этом в какой-то скорбной книге. Нет, все происходит с ней взаправду. Правда в том, что она стоит у окна и думает о самоубийстве. Она сцепила ладони у сердца, и мгновенное воспоминание о том, как много лет назад молодой человек внезапно появился в другом окне и исчез, оставив на ее столе розу, вспыхнуло в сознании Фуксии и пропало. Все правда. Это не повесть о ком-то другом, но ведь можно и притвориться, что она из тех, кто не только помышляет о самоубийстве, позволяющем навеки избыть душевную муку, но и знает, как его совершить, и обладает достаточной для этого силой. Думая так, она миг за мигом соскальзывала в мир игры, словно бы, вновь погружаясь в свою тайную жизнь, наделенной воображением девочки, какой была она годы назад, обращаясь в другого человека, человека юного, прекрасного и отважного, точно лев. Что сделал бы такой человек? Ну как же? Он уже стоял бы на подоконнике над самой водой, и она встанет. И пока затаившийся в ней ребенок играл в самую старую из игр мира, тело Фуксии, следуя по пятам за воображением, взобралось на подоконник и замерло спиной к комнате. Как долго простояла она там, пока вдруг рывком не очутилась в привычном мире, возвращенная в него кем-то, постучавшим в дверь ее комнаты, теперь уже не узнать. Однако, испугавшись стука и обнаружив, что она опасно балансирует на узком, висящем над глубокой водой подоконнике, Фуксия невольно дрогнула и, вознамерившись обернуться, бездумно, неосторожно поскользнулась, попыталась схватиться за стену рядом и, не найдя зацепки, упала на лету, ударившись головой о подоконник, и уже не помнила ни о чем, когда вода приняла ее и без особых трудов поглотила.